Глава 26. В великом весеннем наступлении 1944 года, развернувшемся на юге Украины, немецкий контрудар в районе Апостолова ничего уже не мог изменить. Ни хода войны, ни хода истории. Он только временно замедлил наступление на этом участке и ничего не значил в масштабе происходивших событий. Но у людей, которые отражали этот нацеленный на них удар, была у каждого одна, единожды дарованная ему жизнь. Необычно ранняя весна за месяц до срока превратила зимние дороги в черноземные топи. Тяжелая техника тонула в них, увязали машины со снарядами, тылы растянулись на 500 километров. И горючее, которое везли к фронту, сжигалось на дорогах. Но подтянули артиллерию, подошел танковый корпус, погнал прорвавшуюся группировку, и те же самые немецкие танки и бронетранспортеры, которые прошли через огневые позиции артиллеристов, расстреливая и давя живых, теперь подбитые, сожженные и целые, увязшие в грязи, брошенные, стояли по полям. На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег стаял совсем, только в низине и у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю лежали убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках, окоченелые, лежали они там, где настигла их смерть. Пахотное поле у хутора Кравцы, на котором из года в год сеяли и убирали пшеницу, и куда каждую осень выгоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И живые, скользаясь по жирному чернозему, трудом вытягивая из него сапоги, ходили, разыскивая и узнавая убитых. Недалеко от посадки, метрах в 250 от того места, где сам он упал в снег, и где последняя пулеметная очередь прошла над ним, Третьяков разыскал Насрулаева. Тот лежал в облепленных пудами чернозема сапогах. Раздавленные ноги были неестественно вывернуты. Лежал он навзничь, ватник над оголенным желтым животом сбился к подбородку, кисть руки, которой он в последнем усилии заслонил глаза, закостенела над ним на весу и отражалась неподвижно в спокойной снеговой воде лужи, по которой скользило белопенное облако. Как он кричал тогда! Темная раковина мученически оскаленного рта, казалось, и сейчас хранит немые отзвуки того крика. А впервые Третьяков увидел его, когда принимал взвод, и запомнил с того раза. Бойцы, голые по пояс, рыли щели за хатой, и среди облитых потом, лоснившихся на солнце тел, заметно выделялся Насрулаев, могучий, как борец. Грудь по самое горло заросла черным волосом. Попалась еще в списке фамилия Джеджелашвили, и Третьяков почему-то подумал, что это он и есть. В орудийном окопе, между раздвинутых станин, спиной опершись о станину, сидел Паровян. Голову без шапки уронил на грудь. Со стриженного затылка к уху засохшая полоса крови. Значит, был еще жив. Кто-то из немцев, зайдя сбоку, дострелил его. 19 человек подобрали на поле и похоронили у Кравцов. Лаврентьева среди них не было. Многие видели, как падал он, запрокинувшись, хватая себя руками за спину. Может быть, жив был. И немцы угнали его в плен, дострелили где-нибудь по дороге, когда на них нажали. Всю войну пробыл он в противотанковой артиллерии. Радовался, что после госпиталя попал в тяжелый артполк. Старался очень. Все ему тут было хорошо. Говорил, тут у вас воевать можно. Яркий весенний день. Мокрый блеск солнца. А у Третьякова что-то опустилось на глаза. Притемняет сверху и день, и небо. Тень легла на все. На хуторе во дворах набито войск. Всюду машины, кони, пушки. Снуют бойцы из двора во двор. Костры горят на земле, дымят кухни. Какая-то часть подошла ночью. Пахнет дымом костров, конским навозом, бензином. Из ближнего двора Третьякова окликают. «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Весь его взвод сидит у пригретой солнцем белой стены хаты. Перевернутая бричка без колес, как стол. Вокруг нее разместились кто на чем. Ему освободили место. Рыжеватый с морковным румянцем во всю щеку боец сбегал к кухне, в угол двора, где гуще народу, толкотня и крик, принес котелок супа. Он без шинели, широк в плечах, узкобедрый, сильно затянут ремнем. Беря котелок, Третьяков пристально глянул ему в лицо. Под белыми ресницами рыжие веселые глаза. Джеджилашвили. А все еще видел Насрулаева. Давило ему на лоб. Незримый козырек нависал над глазами. Застил свет солнца. Нет, он не контужен, но какой-то оглушенный он. Никак в себя не придет. Видит все, слышит. Понимает с опозданием. Только отхлебнув, он посмотрел, что ест. В котелке суп-пюре гороховый, густой и желтый. И с этой ложкой, закрыв глаза, он мысленно помянул тех, кого уже нет с ними сегодня. Они все еще были здесь. Вот так же могли толкаться сейчас у кухни, сидеть на солнце. Глиняная побеленная стена хаты была побита осколками. На ней жужжали, ползали облепившие ее мухи. Изумрудно-зеленые, синие, вялые после зимы. Они оживали на весеннем солнце. Зачем погибли люди? Зачем гибнут еще? Ведь кончена война, кончена. И уже не изменить этого, победили мы. Но вот оттягивают час своей гибели те, кто ее начал. Еще вышлют они к фронту не одну дивизию, и пехотную, и танковую. И люди убивают друг друга, и погибают. И скольким еще погибнуть суждено? «Рама!» — кричат во дворе. И по всему хутору из двора во двор перекидывается крик «Рама!». Двухфюзеляжный немецкий разведчик Фоке Вульф кружит, высоко в небе гудит. Солнце слепящее. Кучно вспыхивают в синеве белые зенитные разрывы, сопровождая самолет. А его самого не видно. Только иногда взблеснет коротко на солнце что-то алюминиевым блеском. И все, подняв лица, смотрят с земли. Сколько за войну видел Третьяков сбитых самолетов, но ни разу не видал, чтобы сбили раму. Белые хлопья зениток все вспыхивают и вспыхивают. Отставая от них, отдельно и глухо, слышны за толщей воздуха в вышине частые разрывы. Вспрыгнув на бричку, Кытин палит вверх из карабина. «Слезь!» — говорит ему Чебаров. «Что ты, собьешь?» И Третьяков, которому надоело хлопанье над ухом, говорит. «Слезь!» А расстреляв обойму, Кытин смеется, довольный. «Подыхать полетел!» Джеджилашвили собирает котелки, идет мыть их в луже. Сегодня он за кухарку. Все закуривают махорку. Солнце размаривает у стены. Живым живое. Чебаров рассказывает, как у них в Татарии вялят гусей весной. Вот самое такое солнце у нас в марте. Снег еще, солнце яркое, пыли нет, мух нет, гуси жирные ходят по двору. Вяленого гуся поешь, никакой другой закуски не захочешь. Ну, торопит Обухов. Чего ну? Чебаров не любит, чтобы его перебивали. Вялить их как? Совсем просто. В конце улицы показался из переулка Виллис командира полка. И уже кричит кто-то. Первый дивизион! Эх, сержант, говорит Кытин, только мы твои гусей распробовались. В соседнем дворе взрокотал мотор трактора, пронзительно заржала лошадь.